Сражение было для бешеных всего лишь разновидностью большой драки. Отражая удары бешеных и одновременно стараясь продвинуться вперед, Стинов не имел возможности обернуться и взглянуть, что происходит у него за спиной. Он слышал только тяжелое дыхание монахов, да изредка короткие гортанные крики, с которыми они наносили ответные удары. Не мог он и оценить расстояние, оставшееся до двери. Он видел перед собой только блеск, рассекающий воздух отточенной стали, и искаженные безумной злобой лица бешеных, каждый из которых хотел первым пустить ему кровь. Стинов услышал наполненный болью и ужасом крик Пьера, когда секира бешеного по плечо отрубила ему левую руку. Монах, истекая кровью, упал на пол. Четверо бешеных, склонившись над ним, быстро принялись обшаривать его карманы в поисках эфемера. В правой руке у Пьера оставался нож, и он, не раздумывая, вогнал его в бок одного из бандитов. Раненый с визгом откатился в сторону. Остальные, как и рассчитывал монах, быстро добили его несколькими тяжелыми ударами по голове. Следующим бешеные достали Симона. Гарпун на длинном древке вошел ему под ребра. Широкий, зазубренный наконечник вцепился в плоть и выдернул жертву из рядов сражавшихся монахов. Для остальных осталось неизвестным, быстрая ли смерть досталась Симону. «Как там сзади?» — не оборачиваясь, крикнул Стинов. «Пока держимся», — ответил ему Кригер. «Но нас осталось только четверо». Отведя ножом в сторону удар палаша, Стинов ударил находившегося перед ним бешеного концом дубинки в живот. Бешеный, раскрыв рот, наклонился вперед, и в то же мгновение острие ножа вошло ему в горло. Ударом ноги отбросив тело бешеного в сторону, Стинов продвинулся еще на один шаг вперед. Удар палаша наискосок разрубил Кригеру лицо, выбив левый глаз. Монах плашмя упал на пол. С ликующим воплем бешеный вонзил ему в спину свое оружие и три раза провернул его в ране. «Нам не пробиться», — услышал Стинов отчаянный крик Ворнера за спиной. Отвечать ему не было ни желания, ни времени. Стинов и сам понимал, что шансы вырваться на свободу у них практически нулевые. Их могло спасти только чудо или невероятное везение. Но разве это что-то меняло? В любом случае, продолжительность их жизни будет равняться числу ударов, которые удастся отбить. Широкое удлиненное лезвие копья вонзилось Илье в бедро до самой кости. Монах упал на колено, ткнувшись плечом в ногу Стинова. Стинов метнулся влево и, подставив предплечье, защищенное рядом неиспользованных метательных стрелок, отбил лезвие топора, которое должно было раскроить монаху череп. «Поднимайся!» — заорал на Илью Стинов. «Вставай на ноги!» Стараясь не опираться на раненую ногу, монах оттолкнулся руками от пола и начал медленно подниматься. Стинов ножом отвел в сторону еще один направленный в его сторону удар. Сместившись в сторону, чтобы прикрывать Илью, Стинов несколько ослабил контроль над тем участком обороны, где находился прежде. Воспользовавшись этим, бешеные плотнее обступили монахов. Стинов не увидел, как палаш бешеного отрубил Уорнеру кисть, в которой тот держал нож. Короткий крик монаха, что он успел испустить прежде, чем его повалили на пол и принялись как мяч гонять ногами, потонул в вое бешеных. Удар из-за правого плеча, которое должен был прикрывать Уорнер, оказался для Стинова полной неожиданностью. Падающее лезвие секиры он заметил лишь в последний момент, когда парировать удар было уже невозможно. Падая на пол, Стинов подставил под удар дубинку. Секира срубила резиновую палку у самой рукоятки. Отбросив бесполезную рукоятку в сторону, Стинов перекинул в правую руку нож и, приподнявшись с пола, кинулся на вооруженного секирой бешеного. Головой он ударил его вниз живота и одновременно воткнул острие ножа ему в колено. Обхватив за бедра, Стинов перебросил вопящего бешеного через себя и наклонился, чтобы подобрать выроненную противником секиру. Удар по затылку обухом топора, едва не проломивший основание черепа, мгновенно выключил его сознание. Упавши на пол, бесчувственное тело Стинова уже не ощущало боли от сыплющихся на него со всех сторон тупых ударов.